далеко-далеко степь за Волгу ушла, и все смолкало. За торцом стола, на фоне серо-синих книжных переплетов, чуть откинутая вверх голова Твардовского, мягкое округлое лицо, поредевшая прядка волос на лбу и широко открытые голубые глаза. Рука пошла в сторону плавным приглашающим жестом, в той степи широко, буйно воля жила. Хрипловатый и сильный его голос, негромко, но с властной энергией выговаривал слова песни. Никакой разнеженности, сентиментальности. И чем чувствительнее был сюжет, тем по внешности суше, строже рассказывал он песню. И именно рассказывал, потому что пел он не как поют певцы, хотя бы и домашнего круга, подражающие оперному бельканто или эстрадному шепотку. Песня была для него обычно балладой, напевным рассказом о каком-то происшествии, драматической судьбе, неразделенном чувстве. Слыша музыку внутренним слухом, он строго держал ритм и тон, а внешне почти говорил, вкладывая в песенный рассказ будто личное, пережитое. «Знать в недобрый тот век жизнь не в радость была, что бежал человек из родного села». Песня обрастала голосами. Чистым и высоким-высоким тенором подхватывал Дементьев, выводя мелодию первого голоса. Вторили, как умели остальные. Твардовский любил, чтобы пели хором, но не дирижировал, а вел песню голосом, подчиняя своему темпераменту и интонации. Бывало, все еще тянут припев, а он уже торопит началом следующего куплета. Забывал он семью и детей, и жену, а имел на уме только волю одну. Минутами он будто пропадал, уходил куда-то. Светлые и сильные глаза его на бледном, полноватом лице смотрели вглубь себя, пока голос вел мелодию. А то как бы обращался к слушающим, и тогда, даже если песня была всем знакома, казалось, он рассказывает ее в первый раз, как если бы никто из нас ее прежде не слышал. Песню в новом мире любили, и ни одно из праздничных дружеских собраний за длинным столом в редакции или в более тесном домашнем кругу не обходилось без песни. Твардовский вспоминал какого-то генерала, столь большого любителя многоголосного пения, что он подбирал в свой штаб офицеров по голосам. «Вот и я», — смеялся Александр Трифонович, — «своих заместителей по голосам подбираю. В самом деле пели у нас, за малым исключением, все». В песне было слияние дружества, счастливое забвение, быть может, полнейшее, чем в чарке вина, освобождение души от лежавшего на ней дневного гнета. Запевал Твардовский, и отодвигалось, проваливалось в небытие все, что мешало и мучило с утра. Несправедливая газетная статья, тяжкое объяснение с автором, которому пришлось возвращать рукопись. Какие-то вечные недоразумения с типографией, то не набравший материал, то сбросивший номер с машин. А пел он песни не сказать, чтоб веселые. Вообще-то он и шуточные песни любил, но на моей памяти пел их уже редко, в последние годы все реже. Разве иногда метелки вязали, эту комическую круговерть хилой коммерции рязанского мужика, который вяжет в деревне метелки, отправляет их в Москву, продает, пропивает вырученные деньги и снова возвращается в родную деревню вязать метелки, плясовая, напоминающая по отчаянной самоиронии Камаринского. Но счастливое чувство преодоления душевной тяжести, когда вдруг все отступало, несли у Твардовского и песни протяжные, печальные, да таких и больше было у него в запасе. В песне, как и во всем, что имело касательство к его душевному миру, Твардовский был разборчив, избирателен. Сходя с большим или малым журнальным кругом, мы пели и романсы, и песни, старые и новые, и совсем недавние, и какие придется. Но Александр Трифонович не во всех песнях участвовал, иные он только слушал вежливо и равнодушно. Другое дело, когда пелись его песни. Они были его песнями вне зависимости от того, знали ли мы их раньше или только от него услышали. Одни из них я ни прежде, ни потом...